Глава 101. Получение большой прибыли. Глава 101. Получение большой прибыли. ПП. Основные изменения в переводе, вступающие в силу с 101 главы 1. Отдел панацеи. Отдел духовной медицины 2. Брат Чуя. Чухуаньминь 3. Меч Цинлэ. Громовой клинок. На самом деле в названии присутствует другое значение, больше похожее на дровокол, но в большинстве случаев автор упоминает длинный меч, поэтому это более подходящее название. 4. Энергия, Ц5, цепи, связывающие богов, божественно связующие цепи. Дядя Ван, вы уже закончили оценку? Цзинь Сиатан была одета в короткую белую юбку. Улыбаясь, он спрашивал оценщика со стороны. Ван Цзиньянь был оценщиком оружия номер один в имперской фирме. Этот мужчина старше 50 лет сейчас держал в руках громовой разрез. Он ввел свою ци в клинок, который сразу же отозвался. Молния появилась на лезвие меча. Он проверял меч в течение 10 минут, прежде чем открыл глаза и сказал: «Молодая леди, этот громовой разрез — меч духовного класса 2-го уровня». Цзинь Сиатан хлопнула в ладоши от радости и засмеялась. «Вау, еще один духовный меч, это слишком хорошо». Она взволнованно посмотрела на Линь Муюя и спросила: «Сэр Лин Цзы, как ты это сделал?» «В нашей имперской фирме есть кузнецы, но им нужно использовать 4000-летние духовные камни и 1000-летнее таинственное железо для создания духовного оружия 7-го уровня, и это уже считается отличным оружием. Как тебе удалось создать оружие духовного класса 2-го уровня? Это является коммерческой тайной». Линь Муюй слегка улыбнулся. Он не хотел говорить, и Цзинь Сиатан не стала продолжать. Как заместитель начальника имперской фирмы, она была умнее своего возраста и хорошо читала настроение людей и принимала решения. Линь Муюй был денежным деревом для имперской фирмы, и он был человеком с таинственными способностями. Такой человек был бесценным, он не могла позволить себе обидеть его. В это время Ван Цзиньянь отложил нефрит света, на его лице был шок, когда он сказал: «Молодая мисс, этот меч нефрит света, оружие духовного класса 1-го уровня, минус 1-го уровня». Цзинь Саатан не могла не смутиться, когда она сказала: «Это здорово, дядя Ванг, пусть имперская фирма немедленно сообщит об этом. Сегодня днем мы проведем аукцион, основными лотами будут эти 5 мечей. Я уверена, большое количество молодых мастеров не позволит себе упустить этого шанса». «Да». После этих слов Цзинь Сиатан обернулась к Линь Муюю. Улыбаясь, она сказала: «Господин Лин Цзы, Сиатан на данный момент не может отдать вам денег, но могу ли я пригласить вас принять участие в сегодняшних торгах? Эти 5 мечей будут публично проданы, и при необходимости мы можем представить вас как кузнечного мастера». «Нет необходимости». Линь Муюй покачал головой и сказал: «Мне нужны только деньги, остальное не имеет значения. Мисс Цзиньсиа не должна разглашать информацию о моем участии, и я принесу больше пользы вашей имперской фирме, продавая свое духовное оружие». «Ох, ладно, Сиатан понимает. Тогда я вернусь позже, чтобы забрать деньги». «Хорошо». После возвращения в храм он успел как раз вовремя на утреннюю тренировку. Его соперником был Ли Минкай, один из новых золотых инструкторов, но его совершенствование было только на 59 уровне святого воина. Он был на более низком уровне по сравнению с Линь Муюем, поэтому он не мог должным образом сражаться с ним. К тому же Ли Минкай уже видел его технику имперского меча, и он был глубоко потрясен и уважал его. Утренняя тренировка проходила скучно, в то время как он поддавался Ли Минкаю. Линь Муюй втайне практиковал том драконьих костей, чтобы улучшить свою боевую ци. Ли Минкай даже не знал этого. После завершения спарринга все собрались в главном зале. Гиян неуверенно сказал: «Уважаемые тренеры и инструкторы храма, у нас есть хорошая новость. Наш инструктор золотой звезды Чжао Цзинь восстановился и вернулся в храм». Входная дверь открылась, и вошел Чжао Цзинь в одеянии человека храма, но из-за руки, отрубленной Линь Муюем, один из его рукавов выглядел пустым, что выглядело немного неуместно. Его лицо было наполнено убийственным намерением, когда его левая рука лежала на новом копье. Шаг за шагом он подошел к Линь Муюю, держа на нем свой ледяной взгляд. «Сэр Лин Цзы, вы никогда бы не подумали, что я, Чжао Цзинь, вернусь в храм, верно?» Линь Муюй остраненным голосом ответил: «Ты являешься лицом нашего храма, почему это странно для тебя вернуться?» Единственная рука Чжао Цзиня крепче сжала копье, когда он холодно рассмеялся. «Лин Цзы, ты думаешь, что я стал калекой, не так ли? Просто подожди, за все, что я потерял, я заставлю заплатить тебя вдвойне. Это так? Линь Муюй нахмурился и сказал: на арене в Академии Бога Войны вы были единственным, кто хотел меня убить, поэтому я решил не быть вежливым. Если вы хотите отомстить, я готов в любое время. Ты, Чжао Цзинь застыл. В это время инструктор Золотой Звезды направился к ним. Это был Цинь Янь, державший копье огненного змея. Подняв брови, он сказал: «Сэр Чжао Цзинь, ты потерял руку и все еще хочешь бросить вызов Лин Цзи? Если ты не боишься смерти, тогда я, Цинь Янь, помогу тебе, я буду рад отправить тебя в ад». Цинь Янь, юный принц, лицо Чжао Цзиня стало холодным. Статус Цинь Яня полностью отличался от Линь Муюя, он был истинным благородным. Если бы Цинь Янь захотел его казнить, это было бы не так сложно. Чжао Цзинь никогда бы не подумал, что Цинь Янь придет в храм, и в это время он начал думать об отступлении. Ги Ян громко кашлянул и сказал: «Ладно, прекратите ссориться, прошлое это прошлое, так как вы все часть храма, тогда обязуетесь следовать правилам храма. Никаких личных боев, иначе вы будете изгнаны в соответствии с правилами храма, вы поняли?» Линь Мую и Цинь Янь одновременно сложили руки и сказали: «Да, великий дьякон». Чжао Цзинь с горечью посмотреть на Линь Муюя и затем ничего не сказав, он поднял копье и ушел. Во второй половине дня ничего не было, поэтому Линь Муюй отправился в секретную комнату и спал весь оставшийся день и ночь, потому что прошлой ночью вместо сна он занимался изготовлением мечей, что изрядно его измотало. Как только рассвело, он быстро перекусил и, оседлав коня, отправился в имперскую фирму. Войдя внутрь здания, он обнаружил, что здесь было больше людей по сравнению с вчерашним днем. Цзинь Сиатан с радостью встретила его в главном зале. Улыбаясь, она сказала: «Сэр Лин Цзы, вы пришли. Как прошел аукцион?» — спросил он. «Ох, он был очень жарким». Цзинь Сиатан шла впереди, потянув руку Линь Муюя, не привлекая внимания. В то же время она сказала: «Сэр Лин Цзы, ваши 5 мечей привлекли не менее 3000 человек, даже командующий имперской армией Цинь Лэй пришел, он использовал 10000 золотых монет инь, чтобы купить меч 1 го уровня нефрит света». «Цинь Лэй», Линь Муюй втайне вздохнул. «Цинь Лэй неожиданно хотел этот меч, ему придется перековать еще один меч для этого брата, который пережил с ним жизнь и смерть. Какова общая прибыль?» «Общая сумма со всех проданных мечей – 37000 золотых монет инь, но за вычетом 10% от суммы и округление вверх, сумма составляет 34000 золотых монет инь. Вот, 34 алмазные монеты». Цзинь Сиатан достала тяжелый мешочек. Линь Муюй улыбнулся, он взял всего 4 алмазные монеты, а остальное вернул обратно Цзинь Сиатан. Улыбаясь, он сказал: «Я купил много материалов недавно, но это было в кредит, поэтому эти 30000 золотых инь я буду использовать, чтобы вернуть долг мисс Цзинь». Цзинь Сиатан моргнула и сказала: «Сэр Лин Цзы, вы также купили камни 11000 летнего духа и 8000 летнего духовного камня, почему я не видела этих духов в оружии?» Об это Линь Муюй был несколько беспомощным, он не знал, как ответить, и в это время глаза Цзинь Сиатан упали на меч грушевого цветка, она не могла выпустить удивленного выкрика. «Этот меч, можете ли вы позволить Сиатан увидеть его?» «Да», Линь Муюй передал меч. Цзинь Сиатан вытащила меч со звуком кенг. Она увидела, как лезвие бледнеет подобно лунному свету, концентрируя немного ци в лезвие, создавая образы ледяных цветов вокруг лезвия. Это было великолепное зрелище. От удивления она открыла свой маленький рот. «Вау! Сэр Лин Цзы, это! Откуда этот меч? Он такой красивый, и его сила необыкновенная. Сиатан никогда не видела такой заветный меч. Это таинственный класс». «Да», Линь Муюй кивнула и сказал: «Таинственный класс 3-го уровня, называется мечом грушевого цветка. Это то, что я сделал для друга, поэтому я не могу продать его на аукционе. Я также хотел попросить вас покупать для меня все духовные камни высокого класса на аукционе». «Пп, тут говорится, что меч 3-го уровня, возможно, это опечатка автора, ведь в прошлых главах говорилось, что этот меч на уровне огня прерии». Цзинь Сиатан хихикнула: «Вам не нужно беспокоиться о проблемах с духовными камнями. Сиатан отправит людей, чтобы собрать все духовные камни высокого уровня. Как только мы найдем духовные камни более 5000 лет, мы отправим вам сообщение». «Хорошо, это», Линь Муюй беспомощно сказал. «Мисс Сиатан, создание этих мечей уже сильно меня утомило, Дайковка, слишком утомительное дело. Я не могу постоянно этим заниматься. Хорошо, хорошо. Цзин Сиатан скрестила руки за спиной. Она была похожа на соседскую девушку. Улыбаясь, она сказала: «Тогда если у нас появятся духовные камни высокого уровня, я отложу их, мы будем ждать сэра Линцзы, чтобы продать их вам. Как насчет этого?» «Угу, хорошо». Покинув имперскую фирму, он отправился прямиком в отдел духовной медицины, чтобы отдать меч грушевого цветка Чуя. Отдел духовной медицины все еще освещался ночью. Ряды фиолетовых фонарей разливали красивое свечение. Линь Муюй прижимал меч грушевого цветка, обернутый в черную ткань, к груди. Меч грушевого цветка был оружием таинственного класса. Он испускал сияние ночью. Из-за этого люди могли понять, что это за оружие, с одного взгляда, поэтому ему пришлось дополнительно использовать белую ткань, чтобы обернуть меч. Алхимики выполняли свою работу в течение дня и затем возвращались в свои комнаты для отдыха. Комната Чуя была во внутреннем дворе рядом с залом эликсиров. Здесь было 4 отдельных комнаты и 4 человек жили здесь, но Чуя была единственной девушкой. Но несмотря на это, не было никаких происшествий, ведь к каждому двору был приставлен охранник. Отдел духовной медицины был местом, где собирались алхимики высокого уровня со всего королевства. Поэтому отдел духовной медицины был сокровищем королевства. Они определенно готовы были потратиться, чтобы их беззащитные алхимики были в безопасности. Во дворе вишневая яблоня источала приятный аромат. Чуя сидела под ним, как ледяное и гордое нефритовое дерево. Ее тело было окружено ци, железный меч плавал в воздухе, медленно вращаясь. Донг-донг-донг. Линь Муюй постучал в дверь и сказал: «Старшая сестра Чуя». «А?» Чуя внезапно открыла глаза. Ее сердце было смущенно, и способность сердца меча имперской техники меча исчезла, и со звуком данг железный меч упал на каменный пол. Она подбежала и открыла дверь. Улыбаясь, она сказала: «Ах, Юй, почему ты здесь так поздно?» Линь Муюй протянул ей таинственный пучок тканей, который держал в руках, и сказал: «Я здесь, чтобы передать тебе подарок». «Что это?» «Лучше тебе самой взглянуть». Чуя получала подарок и медленно развернула узелок. Когда светящийся меч цветка груши предстал перед ее глазами, ее тело задрожало, а ее видение помутилось. «Это?» Глава 102. «Сдать оружие?» Глава 102. «Сдать оружие?» Этот меч был выкован с использованием 8000-летнего духовного камня и 1000-летнего таинственного железа. Его атрибут лед, и его форма уникальна. Я решил назвать его мечом грушевого цветка. Линь Муюй улыбнулся и сказал: «Я также перековал копье грушевого цветка Чжао Цзиня. Дизайн был таким же, как у этого меча, поэтому мне не нужно копье и меч, которые слишком похожи друг на друга». Щеки Чуя покраснели. Она с радостью спросила: «Ах, Юй, этот меч цветка груши действительно пара с копьем грушевого цветка?» «Конечно. Думаешь, если бы у меня не было огня прерии, я бы все еще отдал этот меч цветка груши тебе», — сказал Линь Муюй полушутя. Чуя поглаживала меч, как она спросила: «Ах, Юй, какой класс у этого меча цветка груши?» -4 уровень, таинственного класса. А? Чуя была шокирована. -4 и краткий уровень таинственного класса. Я слышала, что оружие таинственного класса очень дорогое, оно стоило бы как минимум 10000 золотых. Сказав это, она протянула обратно меч цветка груши и сказала: «Такой дорогой меч, его лучше продать, верно? Давать мне такого рода вещь, это слишком дорого. Мне достаточно будет просто использовать духовное оружие». Линь Муюй не мог не улыбнуться, как он сказал: «Старшая сестра Чуя, это всего лишь тривиальный меч таинственного класса 4-го уровня. Если бы я захотел, я бы мог создать бесчисленные мечи цветка груши. Ты держишь этот меч, который я сделал специально для тебя, как ты можешь его не принять?» «Тогда, ладно». Чуя крепко сжала рукоятку, она почувствовала, как ее сердце дрожит, и она сказала: «Ах, Юй, я почти создала сердце меча». «В самом деле?» «Угу». Чуя искренне кивнула, затем закрыла глаза, ее тело охватило ци меча. Это действительно было предварительной стадией появления сердца меча. Линь Муюй не мог сдержать улыбки, как он сказал: «Старшая сестра Чуя и вправду талантлива. Как только ты освоишь сердце меча, ты сможешь общаться со звериным духом меча цветка груши. И когда ты достигнешь этого шага, я научу тебя 4 путям имперского меча». «Угу, хорово». Больше не задерживаясь, Линь Муюй покинул отдел духовной медицины. На этот раз его тело было невероятно слабым. После целой ночи ковки оружия, Он потратил слишком много боевой ци, и последствия этого были значительными. Не задумываясь, он упал на каменную кровать и заснул. Дезориентированный, не зная, сколько времени прошло, он медленно открыл глаза. Джи-джи. Открыв глаза и оглядевшись по сторонам, он заметил в углу маленькую серую мышку, смотрящую на него. Неожиданно она совсем не боялась его. Линь Муюй, который только проснулся, пробудил свое духовное сознание в полную силу. Техника духовного импульса позволила его силе души совершить значительный скачок. В этот момент он сконцентрировал свое духовное сознание в одну точку. Линь Муюю было интересно, что будет, если он атакует духовным сознанием как нож, и это он решил проверить на мыши в углу. Дзи. Мышь выпустила только половину крика, ее глаза широко распахнулись, и затем она замерла, не двигаясь. А Линь Муюй был удивлен. Он встал с кровати и подошел к мыши, опустив голову. Он обнаружил, что мышь не подает признаков жизни, но она была неподвижна всего 10 секунд, и затем он услышал джи, и мышь развернулась и побежала к своей дыре в стене. Что случилось? Линь Муюй задумался, размышляя о том, что только что произошло. Неужели техника духовного импульса способна собирать духовное сознание для нападения на людей? Неужели так можно использовать силу души? Как только он подумал об этом, он не мог сдержать своего волнения. Быстро умывшись, он побежал в храм, чтобы найти кого-нибудь, чтобы проверить это на практике. Сэр Лин Цзы. Чжан Вэй подошел к нему, держа меч в руках, и с улыбкой сказал: «Сегодня ты очень рано проснулся». «Ага, точно, сэр Чжан Вэй». Сердце Линь Муюй ёкнуло, и он улыбнулся, сказав: «Сэр Чжан Вэй, могу я попросить тебя помочь мне немного?» «А, тебе нужно просто стоять и не двигаться». «Хорошо». Чжан Вэй думал, что это было смешно, поэтому он стоял на месте. «Я не знаю, какое зло ты задумал». Линь Муюй ничего не сказал, его лицо было очень серьезным. Внезапно он направил технику духовного импульса и духовное сознание влиять на точку в мозгу Чжан Вэя, и в этот момент тело Чжан Вэя окаменело, но это был коротким миг, он не продлился и секунды. Он стоял с широко раскрытыми глазами, как он сказал: «Что случилось? Что ты только что почувствовал?» — спросил Линь Муюй. Чжан Вэй был ошеломлен, он почесал голову, когда сказал: «Как будто мой мозг был чист, я не знаю, что только что произошло, сэр Лин Цзы, что ты только что сделал?» «Ничего, ничего». Линь Муюй рассмеялся, но глубоко в сердце он подумал, что когда эта техника духовного импульса используется для нападения на людей с сильными душами, эффект ослабевает. Душа Чжан Вэй, очевидно, была гораздо сильнее, чем у мыши. Духовная атака на него повлияла лишь на полсекунды. Но если он продолжил практиковать технику духовного импульса дальше, в будущем он определенно сможет использовать ее в реальном бою. В то утро Геян, как обычно, прочитал список тренирующихся пар, но он не назвал имен Линь Муюя и Чжан Вэя. Чжан Вэй не мог не спросить: «Дьякон Геян, вы забыли обо мне и Лин Цзы?» Геян рассмеялся и сказал: «Ни в коем случае, хотя мой мозг стареет, я все равно не забуду о вас двоих. Лин Цзы и Чжан Вэй, вы двое отправляетесь на задание этим утром». О, Линь Муюй удивился. После входа в храм он занимался только тренировками, ему никогда не давали задание, это был первый раз, поэтому ему было интересно. «Дедушка Геян, что за задание?» Геян погладил барану и сказал с улыбкой: «Простое, вы двое вместе с 50 храмовыми стражами отправитесь на военную базу, чтобы получить трехмесячный запас оружия, продовольствия, солдатской платы т.д. Да, выйдя из учебного зала, они увидели группу стражей в ожидании. Так называемые храмовые стражи были солдатами, которые выполняли обязанности стражей храма. Несмотря на то, что эти солдаты были непрямыми подчиненными храма, они жили в храме в течение всего года, вместе с тренерами и инструкторами. В настоящее время в храме было около 200 солдат, которые имели приличную военную силу. Сэр, лошади и карета готовы, здесь инструкции написаны не великим дьяконом». Один из солдат вышел вперед и передал Линь Муюю письменные инструкции от Лэй Хуна, как если бы он счел Линь Муюя в качестве лидера команды, а не Чжан Вэя. Но Чжан Вэй не был зол, он знал, что он был груб в обращении с такого рода делом, лучше было оставить это задание Линь Муюю. «Пойдемте, ведите нас». «Да». Получив своих лошадей, большая сильная группа выехала из храма. Линь Муюй и Чжан Вэй были одеты в боевые доспехи храма, героическая аура окружала пространство вокруг них, тем самым привлекая много внимания. Военная база располагалась к северу от имперского города. Когда группа из храма прибыли к месту назначения, они обнаружили море людей. Здесь было много других армий, ожидающих сбора запасов. За пределами складов были слышны крики людей, ржание лошадей и многое другое. Это был полный хаос. Линь Муюй нахмурился и спросил, что нам теперь делать. Нужно сдать документы интенданту, сказал храмовый стражник. Хорошо. Вне военной базы несколько храмовых стражников въехали внутрь на лошадях. После того, как они вошли в лагерь, прошло много времени, и когда они вернулись, у них были хмурые лица, и они все еще держали документы в руках. «Как прошло?» – спросил Линь Муюй. Храмовый стражник с нотками гнева в голосе сказал, «Этот ублюдок-интендант усложняет нам задачу, он сказал нам продолжить ждать. Храм сможет забрать свои запасы только после божественного батальона». «Почему?» «Божественный батальон, частная армия божественного маркиза, они не должны получать запасы из имперской столицы, но они на самом деле поставили их перед нам». Разве интендант военного лагеря не знает, что храм получает запасы без приказов или ограничений? Храмовый стражник сказал тихим голосом. Господин Чжан Вэй, это неудивительно, ведь храм не приносит им никакой пользы, поэтому они намеренно усложняют нам задачу. Это необоснованно. Чжан Вэй поднял клинок и поскакал в военный лагерь. Линь Муюй не успел заблокировать его вовремя, он быстро сказал. Следуйте за мной. Да, вместе с десятком солдат. Он последовал за Чжан Вэем, но когда Линь Муюй вошел во внутреннюю часть лагеря, он услышал звук взрыва и затем увидел, как человек вылетает из палатки. У него текла кровь изо рта и грудь имела слабый след пламени, это было явно вызвано пламенными кулаками души Чжан Вэя. В следующий момент Чжан Вэй вышел из палатки, сила его боевого духа еще окружала его кулаки, он громко крикнул, «Ты офицер, и ты осмеливаешься причинять нам неприятности?» Если мы не даем взятки золотыми монетами, у интенданта в глазах был страх, он быстро громко закричал, убивают, убивают, люди храма хотят совершить публичное убийство, ты все еще говоришь. Чжан Вэй поднял кулаки, чтобы ударить, но Линь Муюй спешился и схватил кулак Чжан Вэя и сказал, Чжан Вэй сначала успокойся, он злодей, я должен преподать ему сегодня правильный урок. Чжан Вэй обладал буйным нравом и совершенно не умел сдерживаться, он с гневом закричал, почему божественный батальон получает запасы перед нами, было ясно, что мы пришли сюда первыми, кто такие этот божественный батальон, как они могут быть такими высокомерными. В это время справа раздался холодный голос, ау, инструктор золотой звезды храма Чжан Вэй по-настоящему жесток, его характер еще хуже, он просто не знает своего места. Линь Муюй оглянулся, и увидел группу солдат божественного батальона, во главе с грозным генералом. В сердце он понял, что это худшее развитие событий. Сделав половину шага вперед, Линь Муюй обхватил руки и сказал, «Господа, Лин Цзы из храма извиняется перед вами». Лин Цзы, пришедший был около 30-летним офицером, его взгляд был сдержанным, а шаги устойчивыми, он явно был экспертом, уголки его рта поднялись и он сказал, «Ты Лин Цзы, который отрезал руку Чжа Цзиню, действительно сильный и престижный». Линь Муюй с холодом сказал, «Сэр, Чжан Вэй не хотел никого обидеть, поскольку божественный батальон должен первым получить запасы, тогда, пожалуйста, берите их». Этот человек внезапно улыбнулся и сказал, «Твои слова хороши, но ты ударил интенданта, и теперь хочешь просто уйти, тогда что вы собираетесь делать?» Глаза Линь Муюя были холодными, он опустил руку на рукоять огня прерии и сказал, «Даже если у нас меньше людей храма, мы не боимся вас». Этот командир божественного батальона, управляющий тысячи солдат, не был дураком. Он положил руку на свою саблю и закричал, «Все просто, сдай все оружие из запасов храма мне». Глава 103. Божественный маркиз делает свой ход. Глава 103. Божественный маркиз делает свой ход. Кленк, кленк, кленк. Окружающие солдаты божественного батальона обнажили мечи, каждый из которых выглядел невероятно острым. Окружающие люди уже призвали своих боевых духов, и сейчас множество различных боевых духов сливалось с их телами или оружием, испуская невероятную ци, демонстрируя свои способности. Чжэн Вэй поднял руку, чтобы схватить саблю Натали, пылающий медвежий боевой дух взревел, когда его плащ качался на ветру. Волна энергии разошлась во всех четырех направлениях. Выражение ему упрямства закрепилось на лице инструктора золотой звезды, смотря на командира божественного батальона он сказал низким голосом, Сыкуннань, не думай, что ты можешь действовать без всякого уважения к храму только потому, что божественный маркиз стоит на вашей стороне. Не забывай, что его величество разрешил храму в качестве особого исключения принимать запасы первыми. П.П. Его реально так зовут Сыкуннань. Линь Муюй молчал, оценивая Сыкуннаня. Он медленно понимал военную мощь божественного батальона. В этой группе Сыкуннань был самым сильным. Его совершенствование было в первой стадии небесной сферы. Также было два человека третьей стадии земной сферы и дюжина воинов второй стадии земной сферы. Хотя это была только верхушка айсберга с точки зрения силы божественного маркиза, этого все еще было достаточно, чтобы ошеломлять людей. В армии из тысячи человек около 50% из них имели боевых духов, было даже несколько десятков экспертов земной сферы. Неудивительно, что божественный батальон с 5000 человек мог сражаться с 30 000 армией имперских стражей. «Конфискуйте их запасы для меня!» Сыкуннань крикнул, и боевая ци, окружавшая его меч, усилилась. Данг! В этой напряженной ситуации Линь Муюй вдруг вытащил огонь прерии, сосредоточив свою боевую ци. Дух огненного дракона в огне прерии издавал низкий рев, и бушующее пламя превратилось в тепловые волны, что разошлись во все четыре стороны, напрямую заставляя нескольких солдат божественного батальона отступить. Они не могли противостоять давлению, испускаемым аурой Линь Муюя. «Мы люди из храма, если хотите взять оружие, то можете попробовать. Если вы хотите взять оружие у людей храма, вам придется переступить через мое мертвое тело, иначе просто сдавайтесь». Глаза Линь Муюя отбрасывали холодные блики, зеленая тыква вышла из его тела, создавая барьер вокруг его боевого облачения. Сыкуннань холодно рассмеялся. «Лин Цзы, с твоим тривиальным боевым духом 10-го ранга, ты все еще осмеливаешься перечить мне, ты не боишься, что другие будут смеяться над тобой. Вперед, конфисковать их запасы для меня». Группа солдат божественного батальона бросилась вперед, и каждый из них держал в руках длинный меч, их боевые духи ревели, и в следующую секунду 10 лезвий меча вместе выстрелили вперед. «Вы ищете смерти». Чжан Вэй издал громкий рев. Его сабля, содержащая мощь боевого духа пылающего медведя, выстрелила навстречу солдатам. «Чжан Вэй, никого не убивай!» Линь Муюй тоже издал низкий рев, вкладывая больше ци в барьер, и в следующую секунду бесчисленные ци меча со звука кси столкнулись с его стеной тыквы, подобно пулям. В то же время, длинный меч Сыкуннаня вылетел, как ядовитая змея, принося с собой фиолетовую молнию. Его удар упал на барьеры со звуком пен, вырезал отверстие в эбонитовом панцире. С боевой ци, беспрерывно подпитывающий барьер, Линь Муюй мгновенно восстановил эбонитовый панцирь. В то же время, он прыгнул вперед, размахивая огнем прерии, как он рубил на шею Сыкуннаня. Хаэм! Сыкуннань фыркнул. Его длинный меч пронесся горизонтально, чтобы заблокировать огонь прерии, но рука Линь Муюй внезапно отпустила его, и меч выстрелил вперед покрытой молнией, несясь прямо в Сыкуннаня. Этот ход был слишком быстрым и слишком точным. Сыкуннань не смог своевременно поднять защиту. Пенг! Барьер боевой ци Сыкуннаня разбился, когда он был вынужден отступить на несколько шагов назад. В его глазах мелькнуло удивление, но его реакция была быстрой. Его меч внезапно взлетел, с тем звуком он ударил огонь прерии, заставив его повернуться в сторону. В следующую секунду длинный меч покрылся кроваво-красным свечением, как он полетел прямо к шее Линь Муюя. Это был смертельный удар. Этот меч был достаточно быстрым, чтобы шокировать людей, но Линь Муюй был быстрее. Звездный свет вспыхнул под его ногами, и он быстро сдвинулся в сторону. Меч Сыкуннаня ударил пустой воздух, и в то же время он увидел, как Линь Муюй поднял кулак на расстоянии. Пенг! Демонический звуковой кулак выстрелил боевой ци в толпу, отправляя трех солдат божественного батальона в полет. Но Линь Муюй не хотел никого здесь убивать. Поэтому он не использовал демонический звуковой кулак, чтобы атаковать их жизненно важные точки, иначе никто в этой толпе не смог бы уклониться. Его поднятая правая рука все еще была покрыта ци демонического звукового кулака, после чего он внезапно поднял левую руку, и парящий в воздухе огонь прерии, окруженный огнем с невероятной скоростью, полетел прямо в Сыкуннаня. С оглушительным звуком удара меча, Сыкуннань был вновь вынужден отступить на несколько шагов. В этот момент его сердце наполнилось шоком, как он кричал внутри себя. Где этот ребенок научился этому? Лишь своим сознанием он смог направить меч с огненной спиралью с такой силой, что заставило мои руки онеметь. Он действительно монстр. Сбоку, Чжан Вэй разбушевался вовсю, добавляя к этому атаки Линь Му Юя и храмовых стражников. Они уже ранили около 100 солдат божественного батальона, в то время как у них только около 20 храмовых стражников получили ранения. Земля рядом с палаткой интенданта была покрыта бесчисленными пятнами крови. Толпа становилась все больше и больше, что мешало атаковать в полной силе, но вдруг из толпы раздался приглушенный как гром голос: «Немедленно остановитесь, Хуа!» Появился золотой свет, принося кусающее холодное чувство. Это были божественные связывающие цепи. «Это плохо!» Секун-нань быстро обернулся, но божественные цепи уже были слишком близко. Он поспешно поднял меч, чтобы заблокировать их. В следующую секунду его отбросило на несколько шагов, капли крови стекали по уголкам рта, но он не был зол, наоборот, его лицо наполнилось уважением, когда он громко крикнул: «Всем стоять!» Линь Му Юй также подал знак людям храма, чтобы они остановились. У Чжан Вэя появился горький взгляд, он все еще недостаточно сражался. В это время Цинь Лэй верхом на лошади направлялся в их сторону, в его руке был громовой клинок, и за ним скакала группа имперских стражей. Когда он спешился, его холодный взгляд смотрел на людей храма и божественного батальона. «Что здесь происходит?» Секун Нань сложил руки и с уважением сказал: «Командир Цинь, инструктор Золотой Звезды Чжан Вэй действовал без уважения к авторитету интенданта. Неожиданно он даже ударил интенданта, а затем в середине разговора он также напал на меня». Цинь Лэй бросил на него яростный взгляд и сказал: «Чжан Вэй только в третьей стадии земной сферы, и он решился напасть на кого-то в небесной сфере, как вы. Он действительно бы осмелился». Линь Му Юй задумался и затем сложил руки и сказал: «Командир Цинь Лэй, это была ошибка интенданта. Он заставил людей нашего храма долго ждать, и в конце концов, не отдал наши запасы. Поэтому сэр Чжан Вэй действовал так. Что касается божественного батальона, Секун Нань приказал своим солдатам конфисковать наши запасы себе». «Это так?» Цинь Лэй поднял брови, смотря на Секун Наня. Он сказал: «Генерал Секун Нань действительно смелый, он даже рискует конфисковать запасы храма, как будто вы уже забыли указ императора, запасы храма никто не может брать». Сказав это, Цинь Лэй усмехнулся и продолжил: «Секун Нань, если я сообщу об этом его величеству, вы знаете, какая судьба вас будет ждать?» Лицо Секун Наня мгновенно побледнело, он поспешно опустился на одно колено и сказал: «Командир Цинь, я не собирался отнимать их запасы, я уважаю интеллект сэра, это было просто недоразумение, к тому же, как божественный батальон осмелится оскорбить храм, тогда все в порядке». Цинь Лэй с громовым клинком в руке, шаг за шагом подошел к интенданту. Он поднял руку, и невидимая сила заставила интенданта опуститься на колени. Его лицо было бледным, как он начал просить пощады: «Командир Цинь Лэй, этот маленький человек совершил ошибку, с этого времени он не осмится что-либо делать». Цинь Лэй слегка улыбнулся: «Что этот маленький человек не осмелится сделать? Взять его и отправить в отдел огненной птицы для допроса, также пришлите офицеров в кабинет интенданта. Запомните мои слова, если кто-нибудь посмеет пренебречь людьми храма, они станут врагом семьи Цинь». Толпа была в восторге, как они очередно приветствовали Цинь Лэя. Линь Му Юй и Чжан Вэй осмотрели раны храмовой стражи. К счастью, они отделались лишь небольшими царапинами. Божественный батальон осторожно сражались, поэтому они не использовали арбалеты или сильное оружие для убийства, иначе бы они не отделались простыми легкими ранами. «Ах, Юй, ты недавно оскорбил фракцию божественного маркиза, ты должен быть осторожней». Цинь Лэй держал громовой клинок, когда он стоял рядом с Линь Му Юем. «Ух, на этот раз я действительно должен поблагодарить большого брата Цинь Лэя». Линь Му Юй слегка улыбнулся. «Но если божественный маркиз захочет навредить мне, я боюсь, что я не смогу скрыться от них, я могу только принимать их действия шаг за шагом, улучшая свою силу». «Точно, мой брат Цинь Янь также вступил в храм для практики, ты его видел?» «Ха, я видел его, его совершенствование неплохо, его личность тоже довольно хорошая». «Ха-ха, мой брат помешан на боевых искусствах, но он пренебрегает человеческим взаимодействием, ты должен правильно наставлять его». «Кроме того, божественный батальон долгое время приобретали свою силу и влияние, если ты можешь спрятаться, то прячься. Эти люди получают поддержку от божественного маркиза, поэтому другие люди в их глазах не больше, чем насекомые. Если бы моим отцом не был Цзинь Нин Ван, я боюсь, сегодняшняя встреча не закончилась бы так гладко. Да, вскоре со склада доставили зерно и оружие, перемещая их на телеге. После этого Цин Лэй сопроводил их обратно в храм. Поздно вечером Линь Муюй, Чжан Вэй и другие принимали участие в поздней тренировке храма, вплоть до часа свиньи. 9:11 вечера, донг-донг-донг, снаружи они услышали очень сильный стук, как будто человек, что стучал, был сильно встревожен. Что такое? Храмовые стражи вышли вперед, и открыв ворота, они увидели волну факелов и всадников, под лунным светом. Командир тысячи человек поднял меч, указывая на храм. Он выбросил ладони, боевая ци выстрелила вперед, сбивая с ног храмовых стражников. Затем он поднял вверх свиток и громко крикнул: «Сыкуннань здесь по приказу, чтобы захватить Линь Муюя». Кого? Чжан Вэй обнажил свою саблю и вышел из тренировочного зала. Позади него были несколько других инструкторов и группа храмовой стражи. «Сыкуннань, как ты думаешь, что ты сейчас делаешь?» Увидев лицо Сыкуннаня под светом факелов, Чжан Вэй охватила неконтролируемая ярость. Сыкуннань потряс свитком в руке и сказал: «Божественный батальон втайне провел свое расследование. Мы подтвердили, что инструктор Золотой Звезды храма Лин Цзы на самом деле Линь Муюй, который убил защитника города Белой Пихты. Наши доказательства тверды, мы забираем его». «Вы смеете?» Чжан Вэй издал низкий рев, его боевой дух уже появился. «Подходите». Лицо Сыкуннаня покраснело, и он сказал: «Лучники». Позади него более 100 лучников натянули тетиву, острые наконечники холодно блестели под светом факелов. Глава 104. Разборки на территории храма. Глава 104. Разборки на территории храма. Щиты. С низким криком Чжан Вэй и дюжина храмовых стражей выдвинулись вперед с тяжелыми щитами. Сыкуннань усмехнулся и крикнул: «Огонь!» Вшух-вшух-вшух, холодные яркие отблески летели вперед один за другим, приземляясь на тяжелые щиты. В то же время некоторые храмовые стражи с треском упали на землю с кашлем. Кровь мгновенно потекла на синий кафельный пол храма. Чжан Вэй выскочил перед тяжелыми щитами, звук вылетающего меча был слышен. Пу! Тело двоих лучников были пронизаны, когда они были прибиты к воротам храма. Чжан Вэй, Сыкуннань издал рев, как он ринулся вперед, боевая ци покрывали его доспехи, с движением его запястья появилось несколько ци мечей. Но Чжан Вэй был безоружен, он мог только парировать мечи пылающими кулаками души. После одного раунда, обе его руки были в порезах, несоответствие в их силах было слишком большим. Один был в земной сфере, в то время как другой в небесной сфере, он не был ему противником. Пу. Стрелы божественного батальона были точными, когда одна из стрел попала в руку Чжан Вэя, добавляя ему ран. Сыкуннань взревел, когда он поднял меч, намереваясь снести линию из щитов. Это было слишком ужасно, чтобы смотреть. Но прямо в этот момент из внутреннего зала вылетела фигура человека, излучающая синий свет во всех направлениях. Линь Муюй в ярости выстрелил дьявольским звуковым лезвием издалека, чтобы спасти Чжан Вэя. В ночи дьявольское звуковое лезвие издавало свистящий звук, когда он летел прямо к шее Сыкуннаня. Это был смертельный удар. П.П., не знаю, почему здесь использует дьявольское звуковое лезвие вместо обычно звукового лезвия. Возможно, он его переделал или при броске использовал демоническую ци. А Сыкуннань был экспертом небесной сферы, поэтому его бдительность была довольно высокой. Он заметил дьявольское звуковое лезвие, и до того, как оно смогло достичь его головы, он пригнулся и скинг звуком. Большая часть его железного шлема была срезана. Линь Муюй несся, используя шаги звездопада, и достигнув храмовых стражей, встал перед ними, создав стену тыквы, которая со звуками дэнг-дэнг-дэнг заблокировала все летящие стрелы. В то же время его правая ладонь поднялась, из его пальцев вырвалась молния. Огонь прерии начался вращаться в 2 метрах над ним, покрытый огнем. Вперед! Сила молнии послала огненный имперский меч лететь вперед. Сыкуннань знал, насколько был силен этот ход. Он быстро отступил, его сапоги яростно ступали на синий кафельный пол, как он испуганно развернулся, подталкивая себя к пределу, чтобы избежать атаки вращающегося меча. Огонь прерии пролетел сквозь броню на груди, превращая ее в фарш, и со звуком пен улетел в толпу лучников позади него, и вмиг 3 человека уже погибли. Ты, Сыкуннань опустился на землю, его руки поддерживали его тело, в то время как его лицо было бледным. Линь Муюй, ты безрассудный негодяй, кавалерия вперед. Снаружи громкий топот можно было услышать и в следующую секунду, Более сотни кавалерии божественного батальона ворвались в храм. В их руках были трехметровые железные копья и окружающие каждое копье – сила боевого духа. Чжан Вэй, увидев это, быстро сказал: «Сэр Лин Цзы, будь осторожен, кавалерия черной брони божественного батальона известна как лучшая в мире тяжелой кавалерии под небесами». Линь Муюй знал, что они сильны, но у него не было выбора. Если бы он уклонился, храмовые стражи и инструкторы позади него были бы убиты божественным батальоном. Поскольку Сыкуннань пришел со своими так называемыми доказательствами, он бы полностью подготовился к этому, поэтому, даже если храмовые стражи, инструкторы и тренеры умрут, они умрут зря, их смерть будет оправдана обвинениями. Вэнь-вэнь-вэнь, стена тыквы, защищающая его тело, быстро рассыпалась. Звуковое лезвие демона все еще вращалось в воздухе. Линь Муюй схватил огонь прерии в руки. Обе его руки держали рукоять меча, впереди дюжина кавалеристов неслась к нему. Как только они оказались рядом, их железные копья атаковали стены тыквы. Мощь нескольких сотен килограммов боевого коня и вес тела всадника добавляли силы в атаке, это было слишком страшной атакой. Пен-пен-пен, эбонитовый панцирь был быстро прорван. Линь Муюй увернулся от копья одного из кавалеристов и быстро рубанул в его сторону огнем прерии, затем мгновенно повернул свое тело в другую сторону, его боевая ци поднялась, и он вырезал другого кавалериста. Его спина была поражена железным копьем, более того, это был кавалерист верхом на лошади, поразивший его, используя полную силу. Па! Удар сбил Линь Муюя на землю, он поднял голову, и увидел два холодных блеска, несущихся к нему. Мгновенно ци-барьер, защищающий его, рухнул, он даже не успел отреагировать, он поднял руку и закричал охрипшим голосом, связывающие корни. Зеленые лозы тыквы выстрелили сквозь синий кафельный пол, обвиваясь вокруг ног лошадей, заставляя их врезаться друг в друга, но это не имело значения, поскольку еще больше кавалерии неслось к нему. Арестовать Линь Муюй, ничего страшного, если вы его убьете при этом аресте. Сыкуннань громко кричал своим солдатам. Он уже знал, что вряд ли сможет захватить Линь Муюя живым, зная, что он не может выполнить задание, но не мог позволить себе проиграть. Линь Муюй выпустил злобу из самого сердца, его тело слегка содрогнулось, когда его правый кулак охватила кроваво-красная ци, десятки кавалеристов божественного батальона, которые неслись вперед, мгновенно были отброшены единственным кулаком. Сначала первое светило, смятение мира смертных, пен-звуки не прекращались. Десятки членов кавалерии были мертвы или ранены, их лошади также лежали на земле и ржали. «Нет-нет», Чжан Вэя вместе с группой инструкторов ошеломленные глазели на Линь Муюя, они все знали способности тяжелой кавалерии божественного батальона, но неожиданно Линь Муюй смог отбросить группу этой кавалерии всего лишь одним ударом, это было тем, что только люди священной сферы могли бы достигнуть. В это время тело Линь Муюй также было покрыто ранами, в его руке было две стрелы, на его плече были раны от 7-8 копий, эти атаки пронзили его кожу и мышцы, но не смогли повредить его кости. Том драконьих костей превратил его кости в нерушимые кости дракона, они больше не были уязвимы, как у обычного практикующего. Но прямо в это время на него обрушилась внушительная аура, мгновенно затрудняющая перемещение Линь Муюя. «Ты смелый преступник, раз все еще смеешь упрямо сопротивляться», — раздался холодный голос, тело Линь Муюя было все в крови. Как он поднял голову, чтобы увидеть владельца голоса. Под светом факелов, тощий человек медленно шел по синему кафельному полу, каждый его шаг, казалось, усиливал давление. Линь Муюй чувствовал, как будто его связывали 10 000 железных цепей, он не был в силах пошевелиться. Пупу две стрелы вонзились прямо в его грудь, и он почувствовал сильную боль. Линь Муюй хотел сопротивляться, но у него не было сил сделать это. «Это божественный маркиз. Божественный маркиз здесь». Группа инструкторов была ошеломлена, было даже несколько человек, которые сразу же опустились на колени и почтительно крикнули: «Мы приветствуем божественного маркиза». Цзэн Ифан имел самую высокую репутацию в королевской армии, в сердце солдат, он был богом, существование которого было даже выше, чем короля. Чжан Вэй сжал кулак, несмотря на то, что он был ранен, он все же шагнул вперед, встав перед Линь Муюем. Его глаза смотрели на Цзэн Ифана, когда он сказал: «Божественный маркиз, остановитесь. Лин Цзы определенно не преступник». Цзэн Ифан слегка усмехнулся. «Чжан Вэй, откуда ты знаешь, что это не так. Одна сказанная фраза заставила Чжан Вэя застыть на месте. Вперед! Голос Цзэна Фэна был мягким, как он сказал. Заприте Линь Муюй в клетку. Пэ-пэ, не уверен, что здесь имеется в виду клетка для пленника или темница для преступника. Разница в том, что темница может находиться только в здании, в то время как клетки бывают переносными. Несколько солдат божественного батальона вышли вперед, держа в руках особо прочную веревку, чтобы связать руки и ноги Линь Муюя. Он был совершенно не способен сопротивляться. «Заберите его!» Цзэн Ифан щелкнул рукавом, он хотел уже уйти. Но в это время еще одна внушительная аура заполнила данное помещение. Лэй Хун вышел из главного зала, его голос был громким и ясным. «Брат Цзэн, мы не видели друг друга некоторое время, как ты мог прийти в храм и не пойти, чтобы поприветствовать меня?» Цзэн Ифань обернулся с улыбкой. «Это брат Лэй Хун, на самом деле на этот раз я пришел из-за маловажного вопроса. Мне просто нужно было арестовать преступника, но раз я уже здесь, то я должен поприветствовать тебя. Разве брат Цзэн не сказал, что Лин Цзы, Линь Муюй?» Лэй Хун слегка улыбнулся, сказав: «Даже если это он, это не имеет особого значения, но Линь Муюй был тем, кого принцесса Си Семи Марии семьи Тан доверила храму. Его тело несет железный семейный знак Тан. Брат Цзэн, боюсь, я не могу позволить тебе забрать его сегодня». «Это так?» Цзэн Ифань смотрел на Лэй Хуна, он стоял неподвижно, но синие плитки под его ногами взрывались одна за другой, невидимая ужасающая аура распространилась в зале, направляясь прямо на Лэй Хуна. Пенг! Невидимая сила взорвалась перед Лэй Хуном, он медленно сделал свой ход, его руки все еще были за его спиной, у него все еще было счастливое выражение на лице, когда его собственная аура вспыхнула. У двух великих святых мастеров было сражение их доменов, все смотрели на это в страхе. Инструкторы были шокированы еще сильнее, они знали, что божественный маркист Цзэн Ифань был искусен в военной тактике, он был богом армии, но они не знали, что личная сила Цзэн Ифаня ничуть не уступала его военному гению. Он даже смог наравне бороться с Лэй Хуном. «Всем отойти!» Лэй Хун внезапно выкрикнул, и Чжан Вэй воспользовался этим, чтобы схватить связанного Линь Муюя, чтобы вернуть его в главный зал. Солдаты божественного батальона за Цзэн Ифань также отошли назад, они не хотели попасть в перекрестный огонь. Па-па-па, под давление доменов стены окружающих залов начали трескаться и рушиться, аура в воздухе врезалась друг в друга, противостоя друг другу, подобно двум столкнувшимся армиям, так же как вода вращается по бассейну. Пространство главной площади медленно начало искажаться от столкновения между двумя экспертами. Пенг! Прозвучал громкий звук, и потоки воздуха хлынули во все стороны. Тело Цзэн Ифаня слегка дрожало, его лицо побледнело, когда он сказал: «Совершенствование брата Лэй Хуна действительно глубоко». Цвет лица Лэй Хун также был бледным, он слегка сказал: «Брат Цзэн действительно хорошо прятал свою силу». В это время раздался громкий голос снаружи. Там был только один человек в белой мантии с мечом на поясе. Когда он вошел, его лицо было полно беспокойства. Это был никто иной, как Фэн Цзисин, великий дьякон. Когда он увидел состояние Лэй Хуна, его сердце дрогнуло. Он никогда не видел, чтобы Лэй Хун был настолько ослаблен раньше. Цзэн Ифань холодно сказал: «Командующий Фэн Цзисин, для чего вы пришли сюда?» Фэн Цзисин сложил руки и сказал: «Божественный маркиз, мы получили срочное послание из города Белой Пихты, в дополнение неоднозначных доказательств, полученных Чухуань Минем императорской гвардии ранее, теперь есть доказательства того, что смерть Хуатяня была его собственной виной. Его Величество уже помиловал Линь Муюя, и это указано в особом приказе, что Его Величество лично написал». Цзэн Ифань даже не посмотрел на приказ, он обернулся, собираясь уходить, и сказал: «Командир Фэн действительно способный». Глава 105. Все еще не насмотрелся. Глава 105. Все еще не насмотрелся. Смотря на Цзэн Ифаня, уводящего божественный батальон, Фэн Цзисин наконец расслабился. Он повернулся и спросил: «Великий дьякон, вы в порядке?» Лицо Лэй Хуна выглядело сильно бледным. Он вдруг выплюнул глоток крови, а седые волосы на его голове еще сильнее поседели. «Великий дьякон!» Чжан Вэй и остальные быстро окружили его. Линь Муюй вырвался из связывающих его веревок и схватил руку Лэй Хуна. Он сказал: «Дедушка Лэй Хун, ты в порядке?» Лицо Лэй Хуна было невероятно бледным, когда он сказал: «Все всегда думали, что двумя экспертами священной сферы империи были я и Цуичу, но я боюсь теперь, самый сильный эксперт в империи, Цзэнэй Фань. Ошеломленный Фэн Цзи Син спросил, действительно ли Цзэнэй Фань так силен? Да. Лэй Хун кивнул, и на его лице появилась улыбка. Он посмотрел на Линь Му Юй и сказал, «Ах Юй, его величество уже помиловал тебя и Чуя за ваши преступления, теперь ты можешь использовать свою личность в храме и имперском городе». Линь Му Юй кивнул, «Да, спасибо дедушка Лэй Хун, также спасибо большому брату Фэну». Фэн Цзи Син нерешительно кивнул и сказал, «Это не так важно, что более важно, я пойду просить аудиенции у его величества и буду просить его величества даровать тебе статус имперского гвардейца». После этого, если божественный маркиз захочет действовать против тебя, ему придется дважды подумать об этом, как тебе такое. Можешь ли ты сделать это? Линь Му Юй не отклонил его предложение. Лэй Хун покачал головой. Ты не можешь, Ах Юй, восходящая звезда для нашего храма, как мы можешь просто отдать его императорской гвардии, невозможно, независимо от того, что ты скажешь, я не соглашусь с тобой. Фэн Цзи Син не мог не улыбнуться. Великий дьякон действительно настойчив. Вскоре прибыла группа медика из отдела духовной медицины для лечения членов храма. Чуя также была в этой группе. Когда она увидела тяжело раненого Линь Му Юя, ее глаза покраснели. «Что здесь произошло?» – спросила она, обрабатывая раны Линь Му Юя. Линь Му Юй сидел на камне, вздрагивая от боли, он улыбаясь сказал, «Старшая сестра Чуя, нам больше не нужно прятаться». Его Величество помиловал нас за наши преступления. Чуя не смогла сдержать счастливой улыбки, но затем она помрачнела и сказала, «Ах Юй, ты всегда сражаешься и калечишься, посмотри на себя, все твое тело уже покрыто шрамами. Обещай мне, ты будешь сражаться меньше, хорошо, хорошо, пока никто не провоцирует меня, я не буду провоцировать других». «Отлично». На стороне Чжан Вэя лечил другой медик из отдела духовной медицины. Он улыбаясь смотрел на них и затем сказал, «Сэру Линь Му Юю по-настоящему везет, его раны обрабатывает такой красивый доктор, причем вы оба кажетесь идеальной парой». Красивое лицо Чуя полностью покраснело. Бросив взгляд на Чжан Вэй, она сказала, «Вы такой энергичный, несмотря на то, что страдаете такими тяжелыми травмами, похоже, что вам не нужно какое-либо лекарство, чтобы поправиться». Чжан Вэй умолял о пощаде. «Пожалуйста, если мои травмы не будут обрабатываться лекарством, тогда я боюсь, что они будут воспалены и начнут гнить. ХМФ, это будет хорошим уроком для вас, чтобы говорить меньше». Чуя улыбнулась, когда она холодно произнесла эту фразу. Чжан Вэй был готов передать свою душу, как он сказал. «Сэр Линь Му Юй, если бы у меня была такая хорошая старшая сестра, тогда я бы определенно взял ее как свою жену. Как могла такая уничтожающая страны красота старшей сестры быть отдана кому-то другому?» Лицо Чуя покраснело еще сильнее. «Вы все еще говорите». Линь Му Юй сидел рядом и смотрел на красоту Чуя. Он чувствовал некоторое искушение, но он знал, что он не принадлежал этому миру. Возможно, он скоро уйдет, и вероятно он не сможет забрать Чуя с собой, так почему он должен разбивать ей сердце? Но этот маленький брат не знал, что сердце этой красивой женщины уже было в смятении. Ночью он отдыхал, его травмы были слишком серьезными, поэтому он мог только лежать и практиковать том драконьих костей и технику духовного импульса. Лежа на своей кровати, он смотрел на звездное небо из окна в секретной комнате. Глаза Линь Му Юя были широко открыты. Духовная энергия техники духовного импульса двигалась волнами. Эта техника духовного импульса была действительно таинственной. Она могла собирать духовную энергию для прямого нападения на души людей, но для этого нужно было сосредоточиться. Когда Цзэнэй Фань вступил на территорию храма, Линь Му Юй попытался напасть на него с помощью техники духовного импульса, но, к сожалению, он не преуспел. Душа Цзэнэй Фаня была сильнее его, и его совершенствование было глубже. Если бы он хотел использовать технику духовного импульса на кого-то, это требовало, чтобы у него было более сильное совершенствование, чем у них. Кроме того, сегодняшнее сражение дало Линь Му Юй взглянуть на силу священной сферы. В итоге он понял, что если эксперт небесной сферы будет сражаться с экспертом священной сферы, то это будет не больше, чем поиском смерти. Потому что как только домен священного эксперта будет открыт, небесный эксперт не сможет ничего сделать, он даже не сможет пошевелиться. Но насколько далеко была священная сфера, никто не знал. После того, как Линь Му Юй вошел на первую стадию небесной сферы, он остановился на 60-м уровне, не в силах продвинуться дальше. Культивирование было непростым, везде были пороги. Фэн Цзисин, Цин Лэй и многие другие застряли на первой стадии небесной сферы, не способные изо дня в день продвинуться вперед. Таких экспертов было много. Лэй Хун, Цуй Чу и другие застряли на первой стадии священной сферы уже более 10 лет, не в силах продвинуться вперед. Поздно ночью, дворец Цзетянь, на белой нефритовой кровати лежала элегантная дворцовая горничная, сбоку стояла рисовальная доска, император Цин Цзин держал кисть, рисуя красивые и изящные очертания красивой женщины. Несмотря на то, что Цин Цзин был императором, он также был назван превосходным среди простых людей. Он хорошо разбирался в каллиграфии и живописи. Сообщалось, что император приказывал людям забирать свои картины на продажу, и каждая из них пользовалась популярностью. Но изящная девушка на холсте совершенно отличалась от элегантной девушки. Ее лицо было совершенно иным, эта картина не была похожа на горничную, вместо этого она несла артистический шарм Цин Цзиня. Писк дверь внезапно открылась, и Цининь шаг за шагом вошла в комнату. Увидев Цин Цзиня, стоящего за рисовальной доской, она вдруг улыбнулась. Королевский отец рисует королеву-мать. Цин Цзинь посмотрел на нее и невольно улыбнулся. «Сяинь, почему ты еще не спишь? Я не могу уснуть, поэтому я пришла к королевскому отцу. Быстро иди спать, как девушка может не спать так поздно?» Цин Цзинь махнул рукой, сигнализируя горничной уйти. Цининь слегка улыбнулась. «Королевский отец, я выгляжу как моя королева-мать?» «Да, ты выглядишь точно так же». У Цин Цзиня был очарованный взгляд, когда он посмотрел в окно, затем он сказал: «После того, как она ушла, королевский отец отдал тебе все. Подойди, пусть королевский отец позаботится о твоих волосах, после этого ты можешь пойти спать». «Да». Цининь послушно села перед бронзовым зеркалом, снимая корону принцессы с ее головы. Черные как ночь волосы упали на ее плечи. Цин Цзинь поднял серебряный гребень. Увидев отражение дочери в зеркале, он не мог сдержать дрожи. Очарованный, он сказал: «После всех этих лет, если бы я мог увидеть ее еще раз, это было бы хорошо, я бы обменял все в этом мире, чтобы увидеть ее еще раз». Глаза Цининь покраснели. «Королевский отец». Цин Цзинь медленно расчесывал волосы дочери, у него было грустное выражение им на лице, когда он сказал: «Моя Сяинь растет, когда ты была еще маленькой, я всегда думал о том, как долго королевский отец может оставаться на твоей стороне. Но Сяинь так быстро выросла, она вот-вот вступит в брак. С Сяинь будет кто-то другой рядом, кроме королевского отца, кто будет портить тебя и любить». Слезы появились в глазах Цининь, она закрыла глаза, но слезы не перестали течь. Цин Цзинь вздрогнул, он продолжил произносить свои мысли вслух. «Время идет слишком быстро, в одно мгновение ты выросла такой большой, что я даже не знаю, как это случилось. Королевский отец. Королевский отец еще недостаточно насмотрелся на тебя, но ты уже достаточно взрослая, чтобы выйти замуж». Плечи Цининь задрожали. «Королевский отец, королевский отец, больше не говори, я не выйду замуж за кого-либо». Цин Цзинь не мог не улыбнуться. «Перестань говорить глупости, даже если ты принцесса, тебе нужно выйти за кого-то замуж, иначе кто унаследует нашу родословную, Цинь?» Королевский отец немного эмоционален. «Сяинь, из молодого поколения семьи, кто тебе больше всего нравится?» Цининь вытерла слезы и сказала: «Я все еще маленькая, я не хочу выходить замуж, королевский отец, не спрашивай меня, Сяинь по-прежнему не хочет состоять в браке». «Не говори ерунды, Цинь Лэй, Цинь Янь, а также сыновья Чжэн Наньвана, кто тебе больше нравится, королевский отец устроит свадьбу. Тебе уже 20 лет, твоя королева-мать была уже замужем, когда ей было 20 лет. Я не буду жениться, давай подождем еще несколько лет», сказала Цининь с красными глазами. «Я никого не люблю, кроме королевского отца, я хочу остаться с королевским отцом еще несколько лет, хорошо, глупая Сяинь?» Цин Цзинь вздохнул. В этот момент раздался голос снаружи: «Ваше Величество, комнадующий Фэн Цзисин просит о встрече». «Тогда пусть зайдет». «Да». Дверь быстро открылась, и Фэн Цзисин вошел. Он встал на колено и сложил руки. Он сказал: «Этот скромный командир рад приветствовать его величество». Цининь слегка улыбнулась. «Для командира Фэна, прийти так поздно, это должно быть что-то важное, не так ли?» Фэн Цзисин кивнула и сказал: «Ваше величество, полчаса назад, божественный маркиз привел 3000 кавалерии божественного батальона, чтобы атаковать храм». «Что?» Цин Цзинь задрожала и сказал: «Как это возможно? Дворец божественного маркиза и храм находятся под империей, как они могут сражаться. Командующий Фэн, что в конце концов случилось? Фэн Цзисин сказал, после того, как этот низший командир пришел, битва уже прекратилась, у обеих сторон было ранено десяток человек. Более того, причина битвы была в том, что божественный маркиз хотел убить Линь Муюя, поэтому этот скромный командир просит вашего величества ввести Линь Муюя в императорскую гвардию. О, Цинь Цзинь нахмурился и сказал, что это за человек, Линь Муюй, что он смог заставить командующего Фэна порекомендовать его. Фэн Цзисин поднял голову. По моим сведениям, Линь Муюй является гением боевых искусств, что появляется раз в 1000 лет. Такой человек должен быть полезен в империи, мы не можем позволить божественному маркизу убить его, поэтому я надеюсь, ваше величество может одобрить вход Линь Муюя в императорскую гвардию. Губы Цинин дрогнули, когда она сказала, королевский отец, вы должны одобрить его. С его дочерью сказавшей это, Цинь Цзинь больше не мог сказать нет, поэтому он сказал, хорошо, я немедленно напишу указ, специальное разрешение, что Линь Муюй может присоединиться к императорской гвардии. Командующий Фэн, мне придется побеспокоить вас. Этот скромный командир благодарит ваше величество. После этого Фэн Цзисин взглянул на Цинь Цзиня и сказал тихим голосом, ваше величество, божественный маркиз становится все смелее и смелее, он даже смеет делать ход против храма, мы должны что-то сделать. Этот скромный командир думает, что в случае необходимости мы можем призвать 100 000 солдат из провинции Цаннань в имперскую столицу, чтобы позаботиться об этой проблеме лично. Цинь Цзинь глубоко вздохнул. Цзэн и Фань, один из столпов империи, более половины военных офицеров с позициями командиров раньше были его подчиненными, пока он не сделает что-то ужасное, мы будем закрывать на все глаза. Кроме того, нам нужен Цзэн и Фань, чтобы иметь дело с северной пустыней и южными варварами, если разразится война, разве это не так, командир Фэн? Но, Фэн Цзисин нахмурился, никаких но, возвращайся и отдохни, командир Фэн, ты можешь прийти и забрать императорский указ завтра утром. Да, ваше величество. Он повернулся и вышел из Цзетянь дворца, звездный свет падал на белый плащ Фэн Цзисина, его рука была на рукоятке меча, он молча посмотрел на небо, и затем медленно пошел вниз по пустынной мощеной дороге. Под звездным небом, его удаляющаяся фигура создавала чувство одиночества. Глава 106. Для Цининь. Глава 106. Для Цининь. На следующий день, в чайном павильоне храма, Геян и Лэйхун сидели напротив друг друга. Геян от удовольствия закрыл глаза, наслаждаясь ароматом чая Лингнан. Лэйхун, скрестив ноги, сидел напротив, его тело было покрыто густой боевой ци, он был серьезно ранен в борьбе с Цзэн и Фанем, и все еще не оправился от своих травм. Кто насчет этого? Геян открыл глаза и спросил. Лэйхун также медленно открыл глаза и сказал. Благодаря лечению мои внутренние травмы уже полностью зажили. Лекарство, посланное из отдела духовной медицины, невероятно полезно, но невидимая рана в моих венах все еще не зажила. Ах, я просчитался, в прошлый раз, когда я сражался с Цзэн и Фанем более 10 лет назад, он все еще находился в пустяковой первой стадии небесной сферы. Я никак не мог подумать, что за эти 10 лет он сможет вступить в священную сферу. Кроме того, секретная техника ледяной души Цзэн и Фаня довольно мощная. Геян слегка улыбнулся. Расслабься, в прошлый раз нас застали врасплох. В следующий раз мы подготовим более сильную защиту. Я уже подал заявку, чтобы заимствовать 200 лучников из императорской гвардии. Даже если Цзэн и Фань снова придет, его техника ледяной души будет бесполезна перед лицом 10 000 стрел, не так ли?